Но Алан и Клюни большую часть времени проводили за картами, и Алан, должно быть, сначала выигрывал. Я вспоминаю, что видел их увлеченными игрой, причем на столе лежала блестящая кучка в 60 или 100 гиней. Странным выглядело такое богатство в гнезде, сплетенном из деревьев, на склоне утеса. Даже тогда я понимал, что такое занятие опасно для Алана, у которого не было ничего, кроме зеленого кошелька и 5 фунтов в нем. Счастье изменило ему, должно быть, на второй день. Около полудня меня по обыкновению разбудили к обеду. И я, как всегда, отказался от еды. Но, должно быть, выпил рюмку какой-то горькой настойки, которую мне прописал цирюльник. Слепящие лучи солнца светили в открытую дверь клетки и беспокоили меня. Клюни сидел у стола, теребя в руках колоду карт. Алан наклонился над моей постелью, причем лицо его, приблизившееся к моим помутившимся от лихорадки глазам, показалось мне невероятно большим. Он попросил меня дать ему денег взаймы. «На что?» — спросил я. «О, только взаймы», — сказал он. «Но зачем?» — повторил я. «Я не понимаю». «О, Дэвид», — сказал Алан, — «неужели ты пожалеешь дать мне денег в долг?» Я, наверное, пожалел бы, если бы был в полном сознании. Но тогда я хотел лишь одного — не видеть его лица и вручить ему деньги. На утро третьего дня, после того, как мы провели в клетке уже 48 часов, я, проснувшись, почувствовал себя гораздо лучше. И хотя был еще очень слаб, но уже видел предметы в их подлинных размерах и в обыкновенном, а не в фантастическом виде. Кроме того, у меня появился аппетит. Встав с постели по собственному побуждению, я, как только мы позавтракали, вышел на воздух и сел перед клеткой на опушке леса. Стоял серенький денек, воздух был прохладный и влажный. И я все утро просидел в полудремоте, нарушаемый только хождением разведчиков и слуг Клюни, которые являлись к нему с провизией и докладами. В то время кругом было спокойно, и можно сказать, что Клюни почти открыто чинил суд и расправу. Вернувшись в дом, я увидел, что он и Алан, отложив в сторону карты, расспрашивали слугу. Вождь повернулся ко мне лицом и заговорил со мной по-гельски. «Я не понимаю по-гельски, сэр», — сказал я. Со времени происшествия с картами все, что я говорил или делал, раздражало Клюни. «В вашем имени больше смысла, чем вас самих, сэр», — сказал он гневно, «потому что оно совершенно гельское. Но дело не в том. Мой разведчик доложил мне, что местность на юге свободна. Хватит ли у вас сил идти?» Я увидел на столе карты, но золота там не было. А на той стороне, где сидел Клюни, лежала только куча исписанных бумажек. У Алана был какой-то странный взгляд. Казалось, он был чем-то сильно недоволен, и я почувствовал смутное опасение. «Я не знаю, хватит ли у меня сил», — сказал я, глядя на Алана. «Но те небольшие деньги, которые у нас есть, помогут нам пройти большое расстояние». «Дэвид», — произнес он наконец, — «я проиграл деньги. Вот тебе чистая правда». «И мои также?» — спросил я. «И твои также», — сказал Алан со вздохом. «Тебе не следовало давать их мне. Я теряю рассудок, когда сажусь за карты».